Глава 10. «Нет», — прокашлявшись, мотнул головой я. «Нет?» — переспросила Евгения Андреевна. Она смотрела на меня с таким удивлением, будто даже не думала о том, что я могу отказаться. Впрочем, возможно, так оно и было. Завьялова семья непростая, и сама Евгения Андреевна происходит из такой же непростой семьи. Уверен, многие дворяне сочли бы за честь получить подобное предложение. Тем более, что благодарность за участие в продолжении рода Завьяловых должна быть просто фантастической. Но я не принадлежу к тому множеству, что согласится на подобное. Вмешался Михаил Игоревич. Пожалуй, нужно уточнить, о чем идет речь. Иван Владимирович, так получилось, что я не могу дать своей супруге здорового ребенка. Сейчас неважно, почему так произошло, но это уже давняя проблема. Мы долго искали разные способы, как обойти это затруднение, но даже самые опытные целители лишь руками разводят. Видимо, к магам крови они не обращались. Тех бы точно ничего не остановило. Пример Владимира показывает, что копаться в генах Ковен Российской империи умеет и практикует это умение. «Не уверен, что я тот человек, с которым вам нужно это обсуждать», — покачал головой я. «Современная медицина позволяет многое, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «И я не прошу вас спать с моей супругой. Достаточно только биоматериала. Не скрою, мне пришлось подергать за ниточки, чтобы собрать информацию о вашем здоровье. Вы идеально подходите в качестве донора. И это не говоря о том, что вы очень талантливы в магии, что само по себе крайне ценно в вопросах продолжения рода. Помимо этого, вы достойный дворянин, который не станет наживаться на нашей беде или рассказывать о ней кому бы то ни было. То есть это не сиюминутное решение, и Завьяловы шли к диалогу, подготовившись. Даже интересно, в какой именно момент моя кандидатура попала в список претендентов на донорство спермы. Впрочем, не настолько, чтобы я действительно спрашивал. Достаточно знать, что за мной и моими действиями следят в обществе». — Боюсь, я не могу вам помочь, Михаил Игоревич, — ответил я. — Вы будете настаивать на сохранении тайны, а я не смогу забыть, что в вашей семье растет мой ребенок, и чтобы вы не предложили, этого будет слишком мало, чтобы я отказался от сына или дочери. Несмотря на то, что я благожелательно отношусь к вашему роду, а тем, что я так отношусь к ним, могут похвастаться немногие дворяне, переступить через себя я не смогу. Завьялов тяжело вздохнул. «Что ж, благодарю вас за честность, Иван Владимирович», — произнес он после короткой паузы. «Значит, мы будем искать дальше». Евгения Андреевна поднялась из-за стола и, кивнув мне, покинула помещение. «Очевидно, мой отказ не пришелся ей по душе. И это понятно, она не молодеет, а в роли матери реализоваться не удается». Может быть, те слухи о любвеобильности Завьяловой, которые даже до меня доходили следствие попыток обзавестись потомством? А тут ей попался не просто подходящий мужчина, но и маг, и герой, спасший Завьяловых от международного скандала. В любом случае, это не моя проблема. «Прошу простить мою супругу, Иван Владимирович», — как только за Евгенией Андреевной закрылась дверь, обратился ко мне глава рода. Она крайне болезненно воспринимает все затруднения в этом вопросе. Если вы не против, вернемся к обсуждению артефактов. Говорил он совершенно спокойно, будто его ранее озвученная тема не касается. Или настолько хорошо владел собой, что неудивительно, учитывая его место службы. Или же ему не так уж важно решить эту проблему. Вы предлагаете мне выбрать за вас, Михаил Игоревич, но это дело не быстрое. Ко всему прочему, мне важно понять, что именно вам необходимо в первую очередь. «Меня устроит защита от магии, Иван Владимирович», — пояснил тот. «Если та же, что имеется у вас, по каким-то причинам не может быть продана другому роду». Он взял паузу, позволяя мне отказаться. «Это как раз не проблема», — легко пожал плечами я. «Если у вас нет предпочтения основы, я могу изготовить эти артефакты к концу следующей недели». — Раньше приступить к вашему заказу не получится. — Хорошо, — кивнул тот. — Это приемлемые сроки. В ближайшее время я останусь в Российской империи, так что мы с вами все успеем, Иван Владимирович. Полагаю, вам понадобится аванс. Можно было бы воспользоваться казной, но к чему лишняя морока? «Полагаю, 6 миллионов хватит, чтобы полностью закрыть стоимость материалов и моих услуг», — ответил я. Завьялов приподнял бровь и улыбнулся. «Честно признаться, думал, выйдет дороже», — сказал он, прежде чем достал телефон. «Пожалуйста». В моем кармане завибрировал аппарат. Проверять, что переведена вся сумма, я не стал. В таких вопросах нужно доверять дворянам. «В таком случае, раз мы все обсудили, я, пожалуй, откланяюсь», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Я провожу вас, Иван Владимирович», — кивнул, вставая Михаил Игоревич. «А над нашим первым предложением вы все же подумайте. Я не предлагаю вам деньги за донорство, это не та тема, где они что-либо значат. Однако могу гарантировать, что в случае вашего согласия ребенок будет защищен от любых угроз, достойно воспитан, и его с рождения будет ждать карьера в высших эшелонах власти. Завьяловы сильный род, и мы можем позаботиться о своих будущих поколениях». Спорить с этим было глупо. Сам Михаил Игоревич свое кресло получил как раз благодаря родственным связям. И, судя по тому, что он активно строит карьеру, Завьяловы действительно обеспечили ему все условия для этого. И, конечно, Моровы еще долго не смогут похвастаться таким подспорьем для своих детей. Просто по той причине, что вся наша родовая история — это служба в силовом ведомстве в качестве боевиков, которые работают в поле. Но обижаться и строить из себя оскорбленного я не стал. Ничего, Михаил Игоревич нового не озвучил. Я прекрасно понимаю, что у нас совершенно разные возможности. И кто-то другой, стараясь пробиться повыше сам и обеспечить своему первенцу карьеру, мог бы согласиться. Ведь если кто-то станет отцом для сына Евгении Андреевны, он тоже сможет получить кусочек своего пирога. Однако для меня лично это неприемлемо. Кремль. Кабинет наследника престола. «Здравствуйте, ваше императорское высочество», — произнес мужчина, опираясь на трость. «Аудиенция у вас — честь для меня». Наследник Российской империи наблюдал за посетителем некоторое время. На столе перед будущим монархом лежало несколько папок, и по итогу разговора он намеревался отдать одну из них стоящему напротив человеку. «Оставьте вашу лесть», — махнул он рукой, — «и присаживайтесь, Вениамин Генрихович. Разговор нам предстоит долгий». Мужчина кивнул и опустился в кресло. «Итак, ваш ковен мага в крови наказал английского дворянина, Вениамин Генрихович, сразу же приступил к делу наследник престола. О, не делайте такое лицо, мне прекрасно известно, кто входит в ваш кружок по интересам. Как и то, что вы отдали приказ на устранение конкурента за покушение на члена императорской фамилии». Посетитель расслабился в кресле, постукивая тростью о пол. Со стороны могло бы показаться, что он подавлен информированностью собеседника, но наследник престола не купился на это обманчивое впечатление. Он прекрасно знал, что за человек сидит перед ним, и если бы не артефакты Морова, будущий государь никогда бы не рискнул остаться с Вениамином Генриховичем наедине. «Молчите», — усмехнулся его императорское высочество. «Что же, тогда я еще немного поговорю, и если вам не хватит ума принять мое предложение, одна из этих папок отправится к отцу». «Я весь внимание, ваше императорское высочество», — поклонился маг крови. «Находясь в тени, вы долгое время собирали ресурсы и пестовали учеников, при этом, конечно, нарушая законы Российской империи, чтобы добиваться своих целей», — продолжил речь будущий государь. «Однако время диктует свои условия. Смерть англичанина заново запустила между вами и британскими магами крови конфликт, который уходит корнями в позапрошлый век. В прошлом вам удалось добиться перемирия и раздела территориального влияния, но времена меняются. Англичане окрепли, в то время как вы продолжали скрываться, терять людей в стычках со службой имперской безопасности». Его императорское высочество следил за лицом собеседника, а Вениамин Генрихович сохранял спокойствие, ничем не выдавая своего истинного отношения к словам наследника престола. Впрочем, ожидать иного поведения от того, кто входил в троицу сильнейших магов крови, годами ведущих свою деятельность втайне от властей, было бы глупо. Слишком многое пришлось совершить ковену магов крови в Российской империи, чтобы проявлять страх сейчас и тем самым признаваться в собственных преступлениях. «В скором времени произойдет новое столкновение между Ковенами», — продолжил будущий монарх. «Ни ваша ячейка, ни Российская империя к нему будут не готовы, по отдельности. Магия крови не играет по правилам, и британский Ковен приложит все усилия, чтобы нанести нам максимальный ущерб. О готовности идти на такие шаги говорит убийство Александра Александровича, дерзкое, наглое и показательно жестокое. Чтобы победить в этой войне, нам потребуется объединиться. Престол поддержит вас, как своих подданных, но и вы должны будете уступить часть своих свобод». «Вам, судя по всему, много известно, ваше императорское высочество», — склонил голову Вениамин Генрихович. «А значит, вы понимаете, что я не имею права говорить за всех». «Да, у вас все решения принимает триумвират сильнейших», — усмехнулся тот. «Однако единоначалие всегда лучше, не так ли? Если вы, лично вы, Вениамин Генрихович, готовы пойти на сделку с законной властью Российской империи, в течение часа вы останетесь единственным магом крови в триумвирате и возьмете бразды правления Ковеном в свои руки». — «Почему я, ваше императорское высочество?» — задал вопрос собеседник. — «Потому что вы единственный представитель высшего дворянства в триумвирате», — с готовностью пояснил будущий государь. — «А мы заинтересованы в том, чтобы прекратить вражду между дворянами и правящим родом». — «Мы?» — наследник престола улыбнулся в ответ. — «Если же вы откажетесь, — продолжил ставить условия он, — ваше место займет менее выгодный для нас, но более сговорчивый член триумвирата. Естественно, вы этого уже не узнаете, так как не выйдете из этого кабинета живым». Вениамин Генрихович приподнял бровь, но никак не прокомментировал слова собеседника. Исходящую угрозу он прекрасно ощущал. Он был готов в случае необходимости услать весь Кремль трупами, чтобы оказаться на свободе. А там благородные семьи поднимутся против наследника, попытавшегося уничтожить представителя высшего дворянства. Про Ковен говорить не обязательно. Достаточно происхождения Вениамина Генриховича, чтобы поднять волну восстания. «Но я надеюсь на ваше благоразумие», — продолжил его императорское высочество. «Мне ничего не стоит отдать приказ о тотальном уничтожении Ковена магов крови в Российской империи. Нам известен каждый из вас, за всеми наблюдают и готовы устранить по моему приказу». Трость замерла в миллиметре от пола, так и не ударив в очередной раз. «И вас не остановит то, что Российская империя сама не справится с угрозой со стороны англичан», — уточнил Вениамин Генрихович. Наследник престола печально вздохнул. «Что поделать, злая псина может принести пользу, когда прыгает на влезшего к тебе вора. Но если псина становится опасна для самого хозяина, ее необходимо пристрелить», — сказал он. «Так каков будет ваш ответ, Вениамин Генрихович?» «Тренировочный полигон службы имперской безопасности Иван Владимирович Моров. Комиссия из членов императорского рода собралась в числе 5 человек. Естественно, ни императора, ни его наследника здесь не было, только представители дальних линий наследования. Сама встреча проходила на выделенном нам полигоне. В отличие от прошлых наших визитов, сегодня здесь было не протолкнуться от охраны. Магический взор заставлял окружающий мир сиять от защитных артефактов и поддерживаемых гвардией печатей. Если бы сейчас кто-то решил напасть на представителей правящего рода, ему был бы дан самый жесткий отпор. Даже мне бы пришлось тяжко, слишком много чародеев на квадратный метр собралось вокруг полигона». Антонина Владиславовна нервничала, поглядывая в сторону сидящих в резных креслах мужчин. Впрочем, это не был трепет перед самим экзаменом. Волновали мою ученицу экзаменаторы. Не каждый день простолюдину выдается возможность оказаться настолько близко к членам императорской семьи. «Не переживайте, Антонина Владиславовна», — положив руку ей на плечо, я чуть сжал пальцы. «Просто покажите все, чему научились. И не думайте ни о чем другом». Жданова кивнула и прошла вперед к столу, на котором были разложены ингредиенты для изготовления артефактов. Я решил начать именно с них, так как это поможет младшему лейтенанту успокоиться и почувствовать себя увереннее. А сам я отошел к экзаменаторам. Первая задача, которую я ставлю перед Антониной Владиславовной, — создание простейшего артефакта с вложенным зачарованием на создание света, — пояснил я. — Почему выбрали именно эти чары? — уточнил один из родственников императора. — Они просты сами по себе и идеально подходят для базового обучения артефакторике, ваше высочество, — ответил я, чуть наклонив голову. — Кроме того, заклинание света безвредно, а еще такие светильники могут послужить неплохим подспорьем для казны, когда подобные артефакты поступят в продажу на рынок для массового покупателя от государственных магов. — У вас и планы на государевых выпускников уже появились, Иван Владимирович? — спросил другой с кривой усмешкой. — Студентам в любом случае потребуется набираться опыта. Не вижу причин, по которым нельзя выкупать у них готовые изделия под реализацию, — пожал плечами я. — Во-первых, это самый простой способ показать будущим чародеям, что они могут заработать с помощью своего дара законным путем, а во-вторых, это позволит им набивать руку с выгодой для всех, включая заведение, в котором они учатся. — Академия, Иван Владимирович, — сообщил первый. — Государь решил остановиться на академии. Я вновь поклонился жестом благодаря за пояснение. Тем временем Антонина Владиславовна закончила со светильником. Несмотря на то, что стоял солнечный день, и на небе не было ни облачка, не разглядеть сияние артефакта было невозможно. — Желаете осмотреть получившийся артефакт? — уточнил я. — Нет, достаточно. Переходим ко второй части испытания, Иван Владимирович. В течение следующего часа родственники императора гоняли Жданову по списку изученных заклинаний. У них самих не было магического взора, зато имелись артефакты, позволяющие этот недостаток компенсировать. Так что они прекрасно видели, какого качества чары применяет Антонина Владиславовна, могли оценить низкое рассеивание магии. Да и сам арсенал их приятно впечатлил. Они ведь знали, по какой программе до этого учили младшего лейтенанта, а теперь она почти в 5 раз больше заклинаний знает и умеет ими пользоваться. — За месяц, Иван Владимирович, — недовольно проговорил великий князь, переглядываясь со своей родней. — Моров добился такого результата за месяц. А что нам говорят наши инструкторы? Невозможно без таланта у ученика? Стоящая рядом со мной Жданова старалась стать максимально незаметной. Понятно, что мы стали свидетелями какого-то ранее начатого обсуждения, и вмешиваться не следовало. — Антонина Владиславовна, — обратился великий князь к моей ученице, — меня впечатлили ваши успехи, как и знания вашего наставника, как вы сами оцениваете свои результаты. Вы готовы продолжать или уже достигли своего предела? — Я бы очень хотела продолжить, ваше высочество, — низко поклонившись, ответила Жданова. — Если будет высочайшее позволение, я с радостью продолжу учебу Ивана Владимировича. Великий князь кивнул и поднялся со своего места. — Зачет вы сдали, Антонина Владиславовна, можете быть спокойны, — произнес он, после чего обернулся к остальным родственникам. — Николай Александрович, распорядитесь, чтобы лейтенанту Ждановой предоставили все возможности. Сидевший от великого князя по левую руку мужчина кивнул. — Будет сделано, Виктор Константинович, но мне кажется разумным не дожидаться открытия академии, а уже сейчас дать Ивану Владимировичу больше учеников. Опять же, Моров успеет немного набить руку на обучение сразу нескольких человек, — пояснил он свою мысль, указывая на меня рукой. Великий князь задумчиво огладил короткую бороду. — А это дело, — принял решение он. — Иван Владимирович, готовы послужить своему государю? — Что от меня потребуется, ваше высочество? — спросил я в ответ. — Я веду вас в формирующееся ведомство чародеев Российской империи, Иван Владимирович, — пояснил великий князь. — Не переживайте, административной работой займется специально назначенный престолом человек. Вы куда полезнее стране на своем месте, наставником будущих магов Российской империи. Теперь, когда я ознакомился с результатами вашего обучения на примере Антонины Владиславовны, я могу быть уверен, что вы справитесь. Естественно, к должности вам и соответствующий чин будет присвоен. а к нему достойное жалование. Прошу прощения, ваше высочество, но как же тогда быть с Академией? Академия будет подчинена вашему ведомству, Иван Владимирович, пояснил Виктор Константинович. Так что вы просто начнете со временем совмещать две должности. Вас же устроит такое предложение? Что же, вполне неплохо и разумно. Особенно в той части, где мне не придется перебирать бумажки за целое ведомство. — Благодарю за оказанное доверие, ваше высочество, — склонил голову я.